Поп. Посвящается светлой памяти самоотверженных русских пастырей Псковской православной миссии в годы Великой Отечественной войны, а также митрофорному протоиерею Сергию Вишневскому.